Плавный ход моего повествования прерывает свежий факт сегодняшнего дня. В провинциальном городке, где вроде нет никаких расовых проблем, молодежная банда угоняла машины. 15-летний мальчик сказал своему отцу, что знает имена тех, кто украл у них машину. Отец, законопослушный француз, решил, что об этом надо официально заявить в полицию, и явился с сыном в участок. Там все записали. Поблагодарили свидетелей, а потом вызвали в участок юных угонщиков, сообщили им, что на них поступило заявление, погрозили им пальцем и отпустили. Что сделали 17-летние детишки? Почувствовав безнаказанность, они подкараулили парнишку и зарезали его. Причем резали долго и зверски. На трупе, теперь уже не 15-летний мальчик, а труп, насчитали 14 колотых ран. Сегодня об этом страшном происшествии написано во всех газетах, кричит радио и телевидение. Завтра успокоятся и забудут. Накажут ли полицейских? Нет. Ибо полиция поступила политкорректно. Ведь убийцы не виноваты. Виноваты семья, школа, общество. Вот если бы угонщиков сразу арестовали, то пресса бы не забыла и продолжала крик. Ведь нынче какая главная тема во французских СМИ? Плохо месье дам живется преступникам во французских тюрьмах. Тюрьмы переполнены. Некоторые факты биографии. У меня впечатление, что больше всего оплакивают распад Советского Союза не советские пенсионеры, а французские левые. Для них это крушение великой мечты о государстве равенства, братства и социальной справедливости. Спорить с французскими леваками, которые по-прежнему дают уроки политкорректности всей стране, бессмысленно. Во Франции крайне непопулярно быть правым. Все французские правые, кроме Ле Пена, смущенно называют себя либералами и втайне мечтают прославиться левыми реформами. Мне почему-то кажется, что лидер правых, Жак Ширак, так и не добился исполнения своей главной мечты. Разумеется, основного он добился, стал президентом, переизбран на второй срок. Однако, повторяю, у меня ощущение, может быть, ошибочное, что Жаку Шираку хотелось бы для полного счастья, такая розовая химера, посидеть хотя бы несколько дней в кабинете Роберта Ю на площади полковника Фабиана. Для справки, на площади полковника Фабиана находится ЦК французской компартии. Ладно, уйдем от полемики. Я прожил 40 лет в стране победившего социализма. Вот некоторые воспоминания о моих школьных годах. Кончилась война. Я учусь в 73-й школе в Серебряном переулке. Чтобы дойти из дома до школы, мне надо пересечь Гоголевский бульвар и Арбат. Утром, чтобы сэкономить время, я иду проходными дворами. После школы стараюсь их избегать. Местные ребята поймают, побьют. В каждом переулке была своя банда. У нас почему-то все боялись ребят с Маловласевского. В нашем классе абсолютное социальное равенство. Все бедны, все живут в коммунальных квартирах, всем в школе на завтрак дают баранку и чай. И бесконечные драки. Драки в коридорах, драки на переменках, драки после урока в школьном дворе. Как я теперь понимаю, школа наша была относительно спокойной, то есть дрались без ножей и без еще более коварного оружия писок. Писка — это тонкое лезвие бритвы, которое зажимали между пальцами и расписывали лицо противника. А вот про Марьину рощу рассказывали, что там огольцы приносят в школу даже пистолеты. Постепенно в каждом классе происходило естественное разделение на две категории — тех, кто бьет, и тех, кого бьют. Били, как правило, хороших учеников, которые сидели на передних партах. Били, как правило, Камчатка, то есть задние парты, где обосновались рослые ленивые ребята и второгодники. Поясняю, разжевываю для мадамов и месье. У нас не было и не могло быть никаких социальных или расовых конфликтов. Никого не привозили в школу на служебной машине, а негров, китайцев, арабов и индейцев мы видели только в кино. Просто с помощью битья плохие ученики ставили отличников на место, чтобы те не зазнавались, то есть брали своеобразный реванш за свои двойки и колы. Не очень уверен, что месье и мадамы поняли, но продолжаю. Когда негласное разделение на классы было признано всеми, драки прекратились. Разве что заедут кому-нибудь, кого положено бить по роже. Не сильно, для порядка, для плезира. Если же кто-то начинал бунтовать, то его вызывали стыкаться. Стыкаться — драка на заднем дворе школы, при большом стечении публики, один на один, до тех пор, пока противник не упадет или не попросит пощады. Я был исключением из правил. Я хорошо учился и был по сложению, что называется, крупным мальчиком, с широкими плечами. В классе меня почтительно называли слоном. Таким образом, я автоматически попадал в категорию тех, кто бьет. Боюсь вспоминать, но думаю, что к стыду своему пользовался этим правом. Так продолжалось до конца четвертого класса, когда я чуть было не перешел в другую весовую категорию. Резвясь на перемене, я схватил заику из тех, кого бьют, за плечи, пригнул его к полу, но он умудрился вырваться, да так неловко, что вдарил меня затылком в нос. От неожиданности и боли у меня слезы брызнули из глаз. Зоркий класс моментально засек этот инцидент. И уже на следующей перемене все говорили, сегодня слон будет стыкаться с заикой. Заика слушал это, втянув голову в плечи. Он совсем не жаждал стыкаться со слоном. Стычка не состоялась. После уроков, вместо того, чтобы бить морду заики, я произнес пламенную речь. Дело в том, что я был во многих случаях исключением из правил, очень много читал. До позднего вечера просиживал в читальном зале Ленинской библиотеки, где можно было достать множество интересных книг. Видимо, из этих книг я нахватался идей, чуждых советскому школьнику. Вместо того, чтобы давать отпор агрессору, идти в бой, гремя огнем, сверкая блеском стали, и завершить все вражьей кровью железным ударом, я пространно рассудил о равенстве, братстве и всеобщей справедливости. Убежден, что если бы кто-нибудь тогда записал мою речугу, ее бы сейчас с радостью опубликовали в «Либерасьон» или в «Монт». Все, что надо, все, что доктор прописал. Однако класс встретил мои слова презрительными усмешками. Я нарушил священное табу, я отказался от права сильного. Ну кто же в здравом уме и твердой памяти отказывается от права сильного? Значит, слон просто трус. Четвертый класс закончился кошмаром. Меня не решались бить, но надо мной издевались. В пятом классе кошмар усилился. Любая козявка прилюдно предлагала мне стыкаться, зная, что в ответ услышит «стыкаются только коровы». Я, как маньяк, продолжал проповедовать идеи братства, равенства и всеобщей справедливости, а надо мной смеялись и плевались. Особенно усердствовал один мой одноклассник, который благодаря насмешкам над слоном переходил в тяжелую весовую категорию. Я мужественно держался до зимы. И тут мои нервы не выдержали. И в ответ на очередную насмешку моего главного обидчика я вдруг сказал: «Пойдем стыкаться». После уроков на заднем дворе собралось чуть ли не половина школы. Не помню, сколько продолжалась стычка, но кончилось тем, что мой обидчик закрыл лицо руками и громко заревел. Я шел через расступившийся почтительный живой коридор. Видимо, это на всех произвело такое впечатление, что даже в 10 классе, когда многие из одноклассников переросли меня на голову, никто не предлагал мне стыкаться. И еще один эпизод. Я учился в 7 классе, и в это время в стране откровенно прорезался антисемитизм. Он как-то глухо тлел и в военные годы, но его старались не афишировать. Теперь со всех сторон слышалось: «Евреи не воевали, евреи спекулировали». Не за горами был процесс евреев-убийц в белых халатах. Но мы-то ничего не знали о планах нашего мудрого вождя и учителя. В общем, я вдруг заметил, что в классе целенаправленно бьют Волика, еврейского мальчика в очках. Правда, он был всегда в категории тех, кого бьют, однако сейчас он оказался идеальной мишенью. На одной из перемен я как бы очнулся. После урока я вышел к доске и заявил, что запрещаю бить Волика. Глаз дружно загудел. Но ведь он жид. «Еврейчик!» Я сказал: «Я тоже еврей!» Кто-то не поленился, подбежал к учительскому столу, раскрыл классный журнал и торжествующе прочел: «Гладилин Анатолий Тихонович, русский!» Для сведений мадамов и месье, в классных журналах обязательно указывалась национальность. Класс радостно захохотал. Я сказал: «Это по отцу я русский, а по матери — еврей!» Взял ручку, обмакнул перо в чернильницу, зачеркнул в журнале «русский», сверху написал «еврей!» Класс молча встал и гуськом вышел в коридор. Никакие мои слова о равенстве и братстве между народами не произвели бы ни малейшего впечатления. Но со слоном, тем более, что всем было известно, что я уже полгода занимаюсь боксом в «Спартаке», никто не пожелал ссориться. Мне было позволено оставаться евреем. Повторяю, это был нормальный класс в обыкновенной школе страны победившего социализма. В нем учились будущие врачи, инженеры, дипломаты. А мой главный обидчик, с которым мы впоследствии подружились, стал выдающимся киносценаристом. И никто никогда не говорил нам, мол, ребята, общество перед вами виновато, потому что вы живете в коммунальных квартирах, потому что у ваших родителей нет автомашин, потому что вы можете лишь раз в неделю ходить мыться в баню, потому что вы не проводите лето на берегу Черного моря и так далее и тому подобное. Нас учили говорить «спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». А я думаю, каким бы страшным ударом было для всех нас, если б нам показали фильм из будущего, дескать, вот как будут жить люди через 50 лет. И на экране мы бы увидели, нет, не респектабельные кварталы буржуазного Парижа, а его так называемые горячие пригороды, трудный быт современных подростков. И пусть голос за кадром причитал бы о социальной несправедливости, мы бы жутко обиделись. Мы бы почувствовали себя голодными, босыми оборванцами. Ведь такая жизнь, в которую нам позволили заглянуть, нам не снилась даже в самых сладких снах.